Псалом 72. Псалом Асафа. «Как добр к Израилю Бог, добр к тем, чьи сердца чисты. А я чуть не оступился, я едва не сбился с пути. Позавидовал наглецам, видя, как процветают злодеи, как не знают они страданий и полны сил до самой смерти. Тяготы жизни их минуют, и все муки людей не для них. Гордыня у них, как ожерелье, и насилие их наряд. Жиром заплыли глаза, сердца переполнены похотью. Глумливая и злобная их речь, спесива, полна угроз. Против неба свои пасти скалят, язык шарит по всей земле. И за ними идет мой народ, пьет слова их, как воду. Говорят они, как Бог узнает, разве Вышний может увидеть? Вот каков удел злодеев. Всегда они благоденствуют, умножают богатство свое. Значит, зря я был сердцем чист и в знак невинности руки омывал. Каждый день для меня был мукой, было каждое утро горем. Если бы стал я так рассуждать, то я предал бы племя сынов твоих. Я хотел понять, почему все так. Трудно было мне с этим смириться, пока не пришел в Божий храм. И там узнал я, что ждет их в конце. Ты сделаешь скользким их путь, уничтожишь их, истребишь. Внезапно будет погибель их. Они сгинут, конец их ужасен. Как исчезает сон, когда проснешься, так ты, Господь, восстанешь и обратишь их в призрак. Когда душа моя терзалась и боль пронзала сердце, то я был просто глуп, был невеждой, словно скот я был пред тобой. Я с тобою всегда, и ты за руку держишь меня. Ты мудро меня направляешь и поведешь меня к славе. На небе кто защитит меня? И на земле, раз ты со мною, не пожелаю никого иного. Тело мое и душа истомились, но Бог для сердца моего твердыня, Он удел мой навеки. Кто от тебя удалится, погибнет. Ты губишь всех, кто тебе изменил. Я близок к Богу, и мне хорошо. Господь Бог прибежище мне. Я возвещаю все деяния твои».